Сердце предано метели. Сердце предано метели. Сверкни, последняя игла, в снегах. Встань, огнедышащая мгла, взметни твой снежный прах. Убей меня, как я убил когда-то близких мне. Я всех забыл, кого любил. Я сердце вьюгой закрутил. Я бросил сердце с белых гор. Оно лежит на дне. Я сам иду на твой костер. Сжигай меня, пронзай меня, крылатый взор, иглою снежного огня».